Глава третья. Пароход отходит в 3 часа дня. Те из моих спутников, которые собираются пересечь Каспийское море, торопятся на пристань. Нужно занять каюту или запастись местом на палубе. Фульк Эфринель тотчас же покидает меня. «Мне нельзя терять ни одной минуты», — говорит он. «Я должен срочно переправить свой багаж на пароход». «А он у вас велик?» 42 ящика. 42! Восклицаю я. И я сожалею, что не вдвое больше, говорит Янки. Но с вашего разрешения. Он торопился так, будто ему предстояло переплыть не Каспийское море, а Атлантический океан, и пробыть в пути не 24 часа, а 8 суток. Можете мне поверить, что американец даже и не подумал предложить руку нашей незнакомке, чтобы помочь ей выйти из вагона? Это сделал за него я. Путешественница, опираясь на мою руку, медленно опускается на платформу. В награду за это я получаю лишь отрывистое «Thank you, sir», произнесенное с поистине британской сухостью. «Теккерей», — сказал где-то, что благовоспитанная англичанка — совершеннейшее создание Бога на земле. Я готов проверить это галантное изречение на нашей попутчице. Наконец-то она подняла вуалетку. Кто она? Молодая дама или старая дева? У англичанок никогда этого не поймешь. На вид ей можно дать лет 25. Лицо у нее бесцветное, походка угловатая. Пышное платье вздымается, как волна во время равнодействия. Она без очков, хотя ее голубые глаза близоруко щурятся. На мой почтительный поклон она отвечает небрежным кивком, приведя в движение только позвонки своей длинной шеи и размашистым шагом направляется к выходу. Вполне возможно, что мы еще встретимся с ней на борту парохода, но на пристань я спущусь перед самым отплытием. Раз уж случай привел меня в Баку, и в моем распоряжении есть только полдня для его изучения, то нельзя потерять даром ни одного часа. Название этого города, пожалуй, не вызовет никакого любопытства у читателя. Но, быть может, у него разыграется воображение, если я скажу, что Баку — это город гебров, парсов, столица огнепоклонников. Сноска. Гебры. Потомки древних персов, придерживающиеся учения Зороастра. Окруженный тройным рядом зубчатых стен, Баку расположен на Апшеронском полуострове, у крайних отрогов Кавказского хребта. Где я нахожусь? В Персии или в России? Конечно, в России, раз Грузия является русской провинцией. Но можно подумать, что и в Персии. Настолько Баку сохранил свой персидский колорит. Сноска. С XVI до начала XVIII веков Баку находился под властью персов. Я осматриваю ханский дворец, архитектурный памятник времен Шахрияра и Шахразады, дочери Луны и искусной рассказчицы. Тонкая скульптура во дворце так свежа, будто только что вышла из-под резца воятеля. Дальше по углам старой мечети, куда можно войти, не снимая обуви, поднимаются стройные минареты. Правда, муэдзин не поет там в часы молитвы звучные стихи из Корана. К тому же в Баку есть и вполне русские, и по внешнему виду, и по господствующим нравам кварталы, застроенные деревянными домами, без всякой восточной окраски. И внушительный железнодорожный вокзал, достойный любого большого города Европы или Америки. И вполне современный порт в новой части города, где сотни труб загрязняют атмосферу густым дымом от каменного угля, сжигаемого в пароходных топках. Вы вправе спросить, зачем употребляется уголь в этом городе нефти? К чему это топливо, если голая и бесплодная почва Апшеронского полуострова, на которой растет лишь понтийская полынь, так богата минеральными маслами? Здесь можно добыть столько дешевой нефти, что даже при самом большом расходе ее не исчерпать в течение столетий. Поистине чудо природы. Хотите моментально получить освещение или отопление? Нет ничего проще. Стоит только сделать отверстие в почве, оттуда вырвется газ, и смело зажигайте его. Вот вам естественный газгольдер, доступный для любого кармана. Мне хотелось посетить знаменитое святилище Атешгах, но оно находится в 22 верстах от города, и я бы не успел обернуться. Там горит вечный огонь, уже сотни лет поддерживаемый парсийскими священниками, выходцами из Индии, которые не едят животной пищи. В других странах этих убежденных вегетарианцев считали бы просто любителями овощей. И тут я вспоминаю, что еще не завтракал. И так как бьет 11 часов, поворачиваю к вокзальному ресторану, ибо отнюдь не собираюсь следовать вегетарианскому режиму парсийских жрецов. При входе в зал сталкиваюсь с выбежавшим оттуда Фульком Эфринелем. «А завтрак?» — спрашиваю я его. «С ним уже покончено», — отвечает он. «А ваш багаж?» «Остается еще погрузить на пароход 29 ящиков. Но, простите, я не могу терять ни минуты. Раз уж на мою долю выпала честь представлять интересы торгового дома «Стронг Бульбуль и Ко», который еженедельно экспортирует по 5000 ящиков готовой продукции. «Бегите, бегите, господин Эфринель, мы увидимся на палубе. Кстати, вы не встречали нашу попутчицу?» «Какую попутчицу?» «Молодую даму, которая заняла мое место в купе». «Так вы говорите, с нами ехала молодая дама?» «Да». «Только сейчас узнаю об этом, господин Бомбарнок, узнаю только сейчас». И американец, переступив порог, скрывается за дверью. Но я не теряю надежды узнать еще до прибытия в Пекин, чем занимается фирма «Стронг Бульбуль и Ко» в Нью-Йорке. 5000 ящиков еженедельно. Какая производительность и каков сбыт! Наскоро позавтракав, я опять отправляюсь в поход. Во время прогулки мне представляется возможность полюбоваться лезгинами во всем их великолепии. Серые черкески с патронташами на груди, бешметы из ярко-красного шелка, гетры, вышитые серебром, плоские сапожки без каблуков, белая папаха на голове, длинное ружье через плечо, шашка и кинжал на поясе. Короче говоря, они вооружены до зубов и производят весьма внушительное впечатление. Уже 2 часа. Пора идти на пристань. По дороге нужно еще завернуть на вокзал за моим легким багажом, оставленным в камере хранения. И вот с чемоданом в одной руке и с тросточкой в другой я спускаюсь по улице, ведущей к причалу. На одной из площадей, где крепостная стена открывает проход на набережную, мое внимание невольно привлекают 2 людей, мужчина и женщина, в дорожных костюмах. Мужчине можно дать лет 30-35, женщине от 25 до 30. Он сидеющий брюнет с подвижной физиономией, быстрым взглядом, легкой балансирующей походкой. Она довольно красивая голубоглазая блондинка, с вьющимися волосами и уже немного поблекшим лицом. Ее яркое старомодное платье отнюдь не свидетельствует о хорошем вкусе. По-видимому, это супруги, только сейчас прибывшие тифлисским поездом. И если интуиция не обманывает меня, мои соотечественники. Несмотря на то, что я рассматриваю их почти в упор, они меня не замечают, да и не могут заметить. В руках у них саквояжи, под мышками трости, дождевые или солнечные зонтики, за плечами подушки и одеяло. Они постарались захватить с собой как можно больше самых разнообразных вещей, чтобы не сдавать на пароходе в багаж. Я испытываю большое желание помочь им. Разве это не счастливый и редкий случай встретить французов вдали от Франции? Но в ту минуту, когда я хочу с ними заговорить, Вновь появляется Фулька Френель, увлекает меня за собой, и я оставляю супружескую пару позади. Но еще не все потеряно, я успею с ними познакомиться на пароходе. «А как идет погрузка вашего багажа?» — спрашиваю я у Янки. «В настоящий момент переправляем 37-й ящик». «И пока без приключений?» «Без всяких приключений». «А нельзя ли узнать, что находится в ваших ящиках?» «Что в них находится?» вот он, 37-й!» — восклицает Фулька Френель и бежит навстречу подводе, выехавшей на пристань. На набережной шумно и многолюдно, как обычно бывает в порту при высадке и посадке. Баку — самый крупный торговый и пассажирский порт на Каспийском море, вернее, Большом озере, так как оно не сообщается с соседними морями. Дербент, лежащий севернее, не может идти ни в какое сравнение с Баку, где производится наибольшее количество торговых операций. Нечего и говорить, что с основанием порта в Узу-Нада на противоположном берегу Каспия бакинский транзит увеличился в 10 раз. Закаспийская дорога, открытая для пассажирских и товарных перевозок, стала теперь главным торговым путем, соединяющим Европу с Туркестаном. Быть может, в недалеком будущем вдоль персидской границы пройдет еще одна магистраль, которая свяжет рельсовые пути Южной России с железными дорогами Индии, и тогда пассажирам уже не нужно будет переправляться через Каспийское море. А когда этот обширный замкнутый бассейн высохнет вследствие интенсивного испарения, то почему бы не проложить рельсы по его песчаному дну, чтобы поезда могли ходить без пересадки от Баку до Узун-Ада? Но это еще вопрос проблематический. А пока что нужно сесть на пароход, что я и делаю, присоединившись к толпе пассажиров. Наш пароход называется «Астра» и принадлежит обществу «Кавказ и Меркурий». Это большое колесное судно, делающее рейсы от берега к берегу 3 раза в неделю. Широкое в корпусе, оно приспособлено прежде всего для перевозки грузов, и строители скорее позаботились о размещении тюков, чем об удобстве пассажиров. Однако, когда речь идет о путешествии продолжительностью в одни сутки, привередничать не стоит. У причала шумная толпа. Одни уезжают, другие провожают, третьи пришли просто так поглазеть. Среди пассажиров больше всего туркменов, затем 2 европейцев различных национальностей, несколько персов и даже 2 уроженцев Небесной империи. Эти, очевидно, едут в Китай. Астра битком набита всевозможными товарами. Места в трюме не хватило. Загромождена вся палуба. Для пассажиров отведена кормовая часть, но и там навалены тюки и ящики, прикрытые толстым просмоленным брезентом для защиты от волн. Сюда сложили и багаж Фулька и Френеля, который руководил погрузкой с энергией истого Янки, решившего во что бы то ни стало не терять из виду свой драгоценный груз. Кубические ящики длиной, шириной и высотой по 2 фута, старательно обтянутой лакированной кожей с надписью, вытесненной крупными буквами «Стронг, Буль-Буль и Ко в Нью-Йорке». «Все ваши ящики на борту?» — спрашиваю я у американца. «Вот несут 42-й последний», — отвечает он. Действительно, в эту минуту показался носильщик с упомянутым ящиком на спине. Мне кажется, что он слегка покачивается, то ли от тяжести груза, то ли от неумеренного употребления водки. «Wait a bit!» — кричит Фулька Френель. Затем, чтобы быть лучше понятым, он восклицает на хорошем русском языке. «Осторожно! Осторожно!» Совет превосходный, но запоздалый. Носильщик делает неловкий шаг, ящик срывается с его плеч, падает, к счастью, по эту сторону бортовых сеток Астры, раскалывается на 2 части, и по палубе рассыпается содержимое порванных бумажных пакетиков. Какой негодующий крик испустил Фулька Френель! Каким тумаком наградил он неловкого носильщика, повторяя полным отчаянием голосом: «Мои зубы! Мои бедные зубы!» И вот он, ползая на коленях, подбирает разлетевшиеся по узкому проходу изделия из искусственной слоновой кости. А я при виде этой забавной сцены не могу удержаться от смеха. Итак, фирма «Стронг Бульбуль и Ко» всего-навсего фабрикует зубы. Так значит, это гигантское предприятие существует только для того, чтобы еженедельно поставлять 5000 ящиков зубов во все 5 частей света? Так значит, машина мощностью в 1500 лошадиных сил сжигает ежедневно 1000 тонн угля только для того, чтобы снабжать искусственными зубами дантистов старого и нового света и посылать их даже в Китай? Ничего не скажешь. Поистине американский размах. Говорят, что население земного шара составляет 1400 миллионов душ. А если учесть, что на каждого человека приходится по 32 зуба, то в общем получится около 45 миллиардов. Следовательно, если бы когда-нибудь пришлось заменить все настоящие зубы фальшивыми, то даже фирма «Стронг Бульбуль и Ко» не смогла бы справиться с таким делом. Но предоставим Фульку и Френелю собирать зубоврачебные сокровища 42-го ящика. Уже прозвучали последние удары гонга. Все пассажиры на борту. «Астра» собирается отчалить. Вдруг со стороны набережной раздаются крики. «Узнаю знакомый голос. Это кричит немец». То же самое я слышал в Тифлисе, когда отходил бакинский поезд. И действительно, вот и сам путешественник. Он бежит, запыхавшись, он выбивается из сил, но сходни уже подняты, и пароход медленно отделяется от дебаркадера. Что же будет с опоздавшим пассажиром? Но, на его счастье, он поспевает как раз в ту минуту, когда двое матросов собираются отдать последний швартов на корме «Астры». Они протягивают немцу руку и помогают вскочить на борт. Судя по всему, этот толстяк всегда опаздывает. И я буду крайне удивлен, если он доберется до места назначения. И вот уже «Астра» пенит воду своими могучими колесами и, удалившись от берега, покидает пределы порта. Приблизительно в 400 метрах впереди судна я заметил какое-то странное кипение. Оно вырывалось из глубины, волнуя поверхность моря. Я стоял в это время с сигарой в зубах у кормовых сеток левого борта, наблюдая, как за оконечностью Апшеронского мыса исчезает Бакинский порт, а на западном горизонте вырисовывается Кавказская горная цепь. От моей сигары остался лишь окурок. Затянувшись последний раз, я бросил его за борт. И в ту же минуту корпус «Астры» окружила огненная пелена. Непонятное волнение создавалось, оказывается, подводным нефтяным источником. Достаточно было окурка, чтобы горючее воспламенилось. Пассажиры поднимают крик. «Астра» идет сквозь завесу пламени. Но резкий поворот руля выводит нас на безопасное место. Капитан, спустившись на корму, ограничивается только коротким замечанием: «С вашей стороны это было очень неосторожно». Я отвечаю ему, как отвечают всегда в таких случаях: «Право же, капитан, я не знал». «А надо было знать, сударь». Эта фраза была произнесена в нескольких шагах от меня сухим и жестким голосом. Я оглянулся. Внушение сделала мне англичанка.